Я очень обеспокоена тем, что наше дитя так одичало, и невозможно этот дикий мусор выполоть, печально вздыхала графиня. Граф соглашался с нею и говорил, что дикая воля Елизаветы должна быть сломлена. Елизавета же использовала бесчисленные уловки, чтобы избегать занятий. И когда графиня думала, что Елизавета сидит в своей комнате за рукоделием, она, как мальчишка, выскакивала через окно и мчалась через поле. И лишь когда сильно проголодается, она возвращалась домой. И где была, и что она делала, она никогда никому не рассказывала. Но люди, жившие в окрестности, могли рассказать, что часто видели ее в хижине старой цыганки. О чем они там договаривались, никто не мог знать. Но сама она чувствовала, как ей трудно привыкнуть к неволе. Ее тянуло на свободу. Однажды Елизавета стояла готовая к выезду, на ней было зеленое платье для верховой езды, шляпка, украшенная ювелирными инструкциями. Амалия склонилась перед нею, чтобы застегнуть ей туфельки. Елизавета толкнула ее ногой, так как Амалия не могла достаточно быстро справиться с этим. «Торопись!» — крикнула она. «Сколько я должна еще стоять и ждать?» Амалия быстро застегнула туфель и поднялась. Проходя мимо нее, Елизавета сказала с угрозой. «Ты уже настолько обленилась, что не можешь служить как положено. Подумай о том, что моя мать может выгнать тебя со службы. Ты слишком зазналась и позволяешь себе то, что не положено». «Я уже много лет служу милостивой сударыне», — возразила Амалия. Но Елизавета подняла плетку, как будто хотела ее ударить. «Замолчи!» — закричала она на служанку. «Ты смеешь мне дерзить?» Амалия посмотрела ей вслед, когда та шумом прошла через комнату и заметила, что на ее лице играла недобрая улыбка. Она хорошо знала, что Елизавета не может ее терпеть за то, что она однажды прогнала ее со двора и сказала, что Вольфбург не для цыган. На следующий день она пришла к отцу и сказала, что плетка, которую он ей подарил, куда-то пропала. «Пропала», — повторил он. «Ты же должна знать, куда кладешь свои вещи. Спроси слуг». Ласкаясь как кошка, она уселась к нему на колени и щекой прижалась к его лицу. «Вчера я ездила на прогулку», — рассказывала она, — «и когда вернулась домой, положила плетку на место, а теперь ее нет. Кроме Амалии никто не заходит ко мне». Граф провел по бороде рукой. «Но ты ведь не станешь утверждать, что это Амалия украла плетку. Амалия служит у нас уже около 10 лет, и я знаю, что твоя мать ее очень уважает». «Амалия не может меня терпеть. Я часто замечаю, если я даже 1000 раз прихожу к тебе дочерью, она все равно считает меня просто цыганкой». «С этим делом иди к своей матери», — отправил он ее. «В такие сплетни я не вмешиваюсь. Если плетку украли, ее нужно искать». Елизавета поняла, что не сможет привлечь отца на свою сторону. Тогда она пошла к матери, которая была раздражена, услышав, что Амалия заподозрена в краже. Но Елизавета очень обстоятельно рассказывала, как она везде искала, прежде чем выразить недоверие Амалии. «Кто же другой мог это сделать? Ведь только Амалия имеет доступ в мою комнату и знает, где у меня что лежит». Она заплакала. «Я так эту плетку любила, а она сделала мне это назло. Она по-прежнему презирает меня и считает только цыганкой», — сквозь слезы лепетала она. Слезы Елизаветы смутили графиню. «Может быть, Амалия в самом деле поддалась такому искушению?» Графиня рассердилась на Амалию. «Это очень некрасиво со стороны Амалии так бессовестно обращаться с Елизаветой». «Конечно, Елизавета далеко не приличного, благородного воспитания, но все же, она настоящая вольф». В этот же день графиня говорила с Амалией и напомнила о вежливости и внимании, которое та должна оказывать дочери своего господина. Амалия знала, что всегда была вежлива с Елизаветой, хотя часто терпела незаслуженные обиды и упреки. Ее терпение подвергалось жестоким испытаниям. Но она также понимала, что не может защищаться и оправдываться. Впервые она видела, что графиня рассердилась на нее и недовольна ею. Так как плетки не было, хотя ее всюду искали, графиня серьезно поговорила с Амалией. Она одна имела доступ в комнату Елизаветы и знала, где хранятся ее вещи. Не знает ли она что-нибудь о плетке? Амалия сразу поняла скрытое недоверие и начала плакать. Она во всем доме никогда ничего не трогала. Как могла милостивая государыня о ней так плохо подумать? «Моя дочь говорит, что ты последняя, кто видел ее», — повторила графиня холодным тоном, который был ей чужд. «Я знаю, что барышня Елизавета терпеть меня не может за то, что я когда-то прогнала ее со двора. Я за это перед нею извинялась и никогда ничего у нее не брала, а всегда старалась быть с ней почтительной и вежливой, как это и подобает с дочерью господ. Теперь ты подумай над этим. Может, ты все же найдешь плетку?» — сказала графиня. Елизавета слишком охотно всем рассказывала о подозрении по отношению к Амалии, которая от всех переносила много колкостей. Зима уже давала о себе знать, так как дни становились короче и пасмурнее. Графиня Ульрика решила пойти в комнату Елизаветы, чтобы убрать к зиме платье, которое ей теперь не нужно. У Елизаветы было много платьев. Ее мать охотно исполняла все ее желания, а их было немало. Когда графиня убирала ее одежду, тяжелые чувства угнетали ее. Она безуспешно старалась завоевать любовь или хотя бы доверие Елизаветы, которая была по-прежнему груба и жестока. Сегодня она знала ее не больше, чем в тот день, когда нашла ее. Единственная разница была лишь в том, что она все больше требовала, хотя и так много получала. Но при этом она ни разу не постаралась выразить ни малейшей благодарности лучшим поведением или любовью. Графиня глубоко вздыхала. Иногда ей казалось, что Лизавета доставляет ей лишь заботы и тревоги. Складывая летнее платье, она молилась Богу о помощи в этой трудной задаче воспитать Елизавету хорошим, честным человеком. Она сложила вещи в кучу. Потом Амалия должна будет их убрать. Взяв ключ, она открыла ящик комода, чтобы навести порядок хозяйской рукой, потому что Елизавету нельзя было приучить к этому. Там, где она сама хозяйничала, был настоящий хаос из всяких вещей, которые она набрасывала как попало. Вдруг графиня остановилась, не смея сделать ни единого движения. Среди этого хаоса она увидела маленькую плетку с ювелирными инструкциями, о которой еще вчера Елизавета проливала слезы, что ее украли. Графиня почувствовала себя нехорошо. Почва уходила из-под ее ног. Долго она сидела с плеткой в руках. Первая мысль была о том, что она жестоко и несправедливо поступила с Амалией, заподозрив ее в воровстве, и ужасная скорбь охватила ее. Ее Елизавета так бессердечно лгала, и притом умышленно, ей нельзя доверять ни в чем. Уже и раньше она замечала, что Елизавета относится к правде слишком легкомысленно, но эта последняя наглая ложь была настолько отвратительна, что сердце матери сжалось от боли. «О, Боже мой!» — говорила она. «Какие страдания!» Казалось, что перед ней раскрылась бездна бедствий. Ее любимое дитя, которое она долгих 12 лет оплакивала и так обрадовалась, найдя теперь, оказалось полным лжи, злобы и бессердечности. Было очень больно это осознавать, и не было никакого выхода и перемен. Она не могла себя обманывать, представляя характер Елизаветы лучше, чем он был. Елизавета не обладала ни одной из тех хороших наклонностей, которые с таким трудом она старалась ей привить. Она не могла себе простить, что поддалась на такую отвратительную уловку Елизаветы отомстить ни в чем не повинной Амалии, которая верно служила им столько лет. Графиня спустилась вниз, чтобы поговорить об этом с мужем. И когда она ему все рассказала со слезами глубокой печали, лоб графа покрылся испариной. «О, лучше бы она оставалась в хижине старой цыганки», — сказал он горестно. «Хотя она моя плоть, но приносит нам лишь горести и позор. Я вижу, что мы уже никогда не найдем в ней то, что хотели бы найти». Это было большим огорчением для обоих, ибо они ожидали от нее только радости. И все для этого делали, а получали разочарование, неблагодарность и гордый эгоизм. Господин Эрих не был таким мягким, как жена, и после этого поступка обратился к Елизавете, чтобы поговорить с ней наедине. И когда она вышла от него, Лицо ее было вспухшим от слез. Он заставил ее при всех просить прощения у Амалии за свой злобный поступок. Это унижение было страшнее наказания, но не послушаться отца она не осмеливалась. Так было снято подозрение с Амалии. С этого дня авторитет Елизаветы еще ниже упал в глазах дворовых людей. Ее не любили, хотя из приличия ей оказывали определенную вежливость, но между собой все звали ее цыганской девчонкой.